Петерсон взвыл от боли и сделал шаг назад. Нож остался торчать у него из груди, выскользнув из рук Райли. Неожиданно он снова двинулся вперед, прежде чем она успела восстановить равновесие. Она стала падать назад, на спину, в мелкую воду, мельком заметив, что она холодная. Мгновение спустя, прежде чем она успела остановить его, она увидела большие мясистые руки, замкнувшиеся на ее горле. Ее голова ушла под воду. Вокруг все было как в тумане. Лишенная возможности дышать, она извивалась и пиналась, чувствуя, как жизнь покидает ее. «Как ужасно», — думала она, — «умирать здесь, в мелкой воде, будучи задушенной до смерти в метре от собственной дочери». Мысль о дочери вернула ее к реальности. Эприл. Райли не могла позволить, чтобы ее убили, хотя бы потому, что ее смерть означала смерть Эприл. Райли с удвоенными усилиями стала извиваться, как морской уж, пока, наконец, у нее не получилось поднять одно колено между его ногами. Такой удар мог лишить сил любого мужчину. Однако Петерсон, к ее удивлению, не сдвинулся. Он на мгновение ослабил хватку, вздрогнув, однако затем он снова сжал ее горло, к тому же в два раза крепче. Райли поняла, что погибнет здесь. Она сделала все, что в ее силах. Но даже этого не хватило, чтобы избавиться от монстра. Неожиданно Райли краем глаза заметила движение высоко над своей головой. Из грязной воды она с трудом могла различить что-либо и поначалу решила, что это ангел прилетел за ней. Но затем она поняла — это Эприл. Она нашла ружье Райли и теперь неловко держала его в своих связанных руках. Из замешавших ей наручников она могла схватиться только за ствол. Райли удивленно смотрела, как Эприл со связанными ногами, неспособная идти, постепенно подбиралась к Петерсону, царапая колени о камни. Когда она подошла достаточно близко, она высоко подняла ружье и опустила на него. Послышался громкий треск, слышный даже под водой, когда рукоятка ружья опустилась на затылок Петерсону с силой, которая удивила даже Райли. Впервые Петерсон ослабил свою дьявольскую хватку на ее горле и упал на бок. Райли тут же села, огромными глотками глотая воздух. Она вытерла глаза и увидела, что Петерсон отшатнулся, схватившись за голову, и упал на колени. На лице его была написана боль и ярость. Эприл стояла в ошеломлении от того, что только что сделала, и в панике смотрела на ружье в реке. Оно, должно быть, выскользнуло у нее из рук. Райли тоже в ужасе смотрела на то, как его уносит течением. Петерсон издал крик раненого животного, бросившись на Эприл. Он повалил ее на землю, развернул спиной к себе и схватил за волосы. Обеими руками он потащил ее под воду головой вперед. Она не могла поднять голову, и через несколько мгновений девочка была бы уже мертва.